Глава 18. Благодаря высоким склонам, окружающим базовый лагерь, утреннее небо стало светлым задолго до того, как теплые солнечные лучи коснулись моей палатки. Я ежился под толстым пухом спальника и смотрел, как пар от дыхания повисает белыми клубами. За час до завтрака я поднялся на свой телефонный холм и включил GPS и сотовый телефон. Вместе с запросами на интервью от Associated Press и Reuters я прочитал короткое сообщение от моей дочери Джесс, которая просила поскорее позвонить ей. Она понимала, как тут у нас все непросто, и если просит меня позвонить, видимо, у нее что-то случилось. Когда Джесс ответила на звонок, мы поприветствовали друг друга, убедились, что с каждым из нас все в порядке, а затем она сказала: «Мне позвонила моя школьная подруга Клэр. Она сказала, что ее сестра Шарлотта отправилась в поход по Кхумбу, и от нее уже несколько дней ничего не слышно». «Джесс, в долине тысячи людей, с ними все нормально, но они просто пока остаются без связи. Будем надеяться, что с ней все хорошо». «Я знаю, но она должна была добраться до базового лагеря как раз 25-го». Я помолчал. Затем, размышляя вслух, сказал: «Значит, если она шла из Горакшепа или со стороны Лобуча, как большинство пеших туристов, она должна была прийти сюда как раз утром во время землетрясения». Горакшеп. В переводе с шерпского «мертвый ворон». Самое высокогорное, 5164 метра, стационарное поселение в долине Кхумбу. Поскольку земля на такой высоте не подходит для сельского хозяйства, жители деревни занимаются обслуживанием туристов, альпинистов и носильщиков. «Вот ведь черт!» «Пап, ее семья волнуется. Ты не мог бы узнать?» Когда мы с Джесс закончили разговор, я стал думать, где может оказаться Шарлотта. Пешим туристам не разрешается оставаться на ночевку в базовом лагере. Так что, если она не пострадала, то уже 3 дня назад должна была уйти обратно в долину. Если же она пострадала, ее, видимо, доставили в одну из нескольких клиник, а потом могли перевести куда-нибудь еще. В любом случае, я вряд ли разыщу ее. Найти ее удастся лишь в том случае, если она до сих пор в базовом лагере. Иными словами, если она мертва. Я пошел в нашу бывшую палатку связи и спросил Меган и Рэйчел, не знают ли они, остались ли в базовом лагере неопознанные тела женщин. Они ответили отрицательно, и это было хорошим знаком. Затем я решил узнать у Эмили, есть ли список имен и национальностей погибших. Я вышел на середину лагеря и увидел Эмили. Она стояла перед нашей палаткой-кухней в своем объемном пуховике. Клубы пара от горячих кастрюль вырывались из открытой двери палатки и расплывались у нее над головой. Из кофейной кружки, которую она держала в руке, тонким завитком поднимался пар. Мы отошли на несколько метров в сторону, чтобы не слышать грохота кастрюль, рева керосинок и криков персонала кухни. Я объяснил ситуацию. Эмили сказала, что свяжется по рации с лагерем «Himalayan Experience» и узнает, чьи тела уже опознаны. Вскоре она вернулась и сообщила мне, что 4 из 18 погибших в базовом лагере – американцы, 3 мужчин и только 1 женщина – Ева из команды Аллана. Эмили также сказала, что ни одно женское тело не осталось неопознанным. Я вернулся к себе в палатку и набрал Джесс сообщение о том, что сестры ее подруги нет среди погибших в базовом лагере. Нажав кнопку «Отправить», я с облегчением выдохнул. Еще одно неприятное дело с плеч долой. Позже, в тот же день, Джесс сказала мне по телефону, что Шарлотта вышла на связь со своей семьей и что с ней все в порядке. Наступило время завтрака, и я направился обратно в палатку-столовую. Как всегда, перед тем, как войти, я вымыл руки с жидким мылом и ледяной водой из общего умывальника возле двери. Рядом висело маленькое розовое полотенце для рук, но я им никогда не пользовался. Влажная тряпка, которой ежедневно касались сотни рук, казалась отличной питательной средой для микробов. Вместо этого я потряс руками и дал им высохнуть на воздухе. К тому времени, как я сел, влажные пальцы совсем окоченели. Мало кто из команды АМГ полагал, что мы возобновим восхождение, но поскольку мы до сих пор находились в базовом лагере, теоретически это было возможно. За завтраком мой конец стола обсуждал, возможно ли вообще восстановить маршрут на гору. Но команда Icefall Doctors, чьей задачей было следить за веревками и лестницами на ледопаде, уже ушла. Когда их лагерь оказался разрушен, оставшиеся в живых немедленно спустились в ближайшую деревню Горакшеп. Несколько человек в базовом лагере были расстроены тем, что они так быстро ушли. Они остались и не стали пытаться восстановить маршрут, чтобы добраться до 180 человек, запертых в верхних лагерях на горе. Но они сами чудом выжили. Им следовало убедиться, что с их семьями ничего не случилось. Как можно было их обвинять? Поскольку ответственные за крепление веревок ушли, некоторые из альпинистов думали, что мы сами сможем восстановить маршрут, объединив для этого усилия достаточного количества альпинистов и проводников. Но даже если бы мы собрали достаточно людей, необходимое время было упущено. К тому же, нам для этого не хватило бы веревок и лестниц. Такой план не сработал бы. Кроме того, мы знали, что сохраняется опасность повторных толчков. Грег вошел в столовую к концу завтрака. Он вежливо улыбался, но не излучал, как обычно, жизнерадостную энергию. Как только Грег завладел всеобщим вниманием, он официально объявил то, о чем мы все уже догадывались. Экспедиция прекращается. В палатке повисла тишина. Через несколько секунд кто-то заговорил, но я не расслышал его слов. Вместо этого я опустил голову и уставился на грязную вилку. 40 лет прошло с тех пор, как книги об экспедициях в библиотеке Конкорда впервые пробудили во мне далекую мечту о возможном восхождении на Эверест. 33 года я посвятил альпинизму и подготовке к этому восхождению. Только за последний год я потратил 1000 часов на тренировки и подготовку. Но восхождение закончилось всего через 10 часов после выхода из базового лагеря. С трудом верилось, что мой единственный шанс подняться на Эверест так быстро исчез. Конец мечте. Я продолжал смотреть на грязную вилку, которую сжимал рукой. Хотя я и предполагал, что мы, возможно, уйдем, однако только сейчас, услышав, как наш руководитель экспедиции во всеуслышание сказал это, я осознал, что это реальность. Да, это единственный выход. Кроме того, после разразившейся катастрофы, восхождение на гору не казалось важным. Разве мы сможем ради собственной прихоти подниматься на гору, когда вокруг столько страданий? Наши непальские товарищи по команде нужны дома, чтобы разбирать завалы и налаживать жизнь. Когда по всей стране погибли люди и разрушились здания, альпинизм стал казаться неуважением. Грег сказал, что китайцы также закрывают северный склон горы. Таким образом, 2015 год станет первым годом с 1971 года, когда на вершины Эвереста не поднимется никто. Удачно я выбрал время для восхождения, ничего не скажешь. У себя в палатке я бесцельно перекладывал снаряжение. Нашей команде предстояло покинуть базовый лагерь на следующее утро. Мы собирались за 2 дня дойти до Форт-Зе, где жили многие из наших шерп. Мы останемся в этом поселении, полном друзей, и посмотрим, что будет дальше. Другие экспедиции уже ушли с горы и отправились, не вполне точно зная маршрут, обратно в Катманду. Но коммерческие самолеты еще не летали. Если регулярные рейсы не возобновятся, нам, возможно, придется идти пешком к ближайшей дороге, до которой от нас было 185 километров по сильно пересеченной местности. В далеком 1992 году мы с Глорией участвовали в походе от верхнего участка к Хумбу до этой далекой грунтовки. Мы выбрали пеший поход, а не полет, чтобы получить более обширный культурный опыт. 12-дневный маршрут был проложен через множество горных хребтов и долин, так что каждый день нас изматывали то подъемы, то спуски. Добравшись до того места, откуда шла дорога в Джири, мы наняли местную машину и 6 часов тряслись по коварному серпантину до Катманду. Джири. Небольшое поселение в районе Кхумбу в восточном Непале. Находится на склоне горы на высоте около 2500 метров. Из Джири регулярно ходит автобус до Катманду, поездка занимает около 9 часов по серпантину, который проходит через множество деревушек. Команда АМГ была в хорошей форме. И все же, если бы нам пришлось проделать весь путь до Джири, это стало бы выматывающим и мрачным отступлением. Переходы от Джири до базового лагеря были когда-то неотъемлемой частью всех экспедиций на Эверест. Затем, после того, как сэр Эдмунд Хиллари в 1964 году возглавил строительство в Лукле грунтовой взлетно-посадочной полосы, альпинисты и туристы получили возможность сократить пеший маршрут, прилетая в Луклу. Среди клиентов АМГ и западных проводников я, пожалуй, был единственным, кому доводилось когда-то выходить из долины Кхумбу по старинке пешком. Конечно, наши старые шерпы и раньше ходили по Джири пешком. Наш главный повар Каджи однажды сказал мне, что много раз проделывал этот путь в 1980-х годах, когда работал почтовым курьером между экспедициями базового лагеря и Катманду. Знания старой школы приобретают особую ценность, когда современные системы терпят неудачу. Даже тот факт, что в первом лагере мы были в безопасности, объяснялся мудростью и опытом, которую мы унаследовали от предыдущих высокогорных экспедиций. 6 десятилетий восхождений по западному Куму помогли сообществу в районе Эвереста определить самое безопасное место для размещения первого лагеря. Каждое поколение альпинистов и шерп передавало следующему знание о том, где следует разбивать палатки, чтобы свести к минимуму риск пострадать от схода лавин, которые срываются как с Нунзе, так и с западного плеча Эвереста. Именно благодаря этим заработанным опытом бесценным знаниям все 110 человек, что находились в первом лагере, не пострадали, когда вызванные землетрясением лавины сорвались с гор по обе стороны от нас. Меня ожидало еще одно интервью по телефону, о котором я уже договорился, так что я побрел на холм. Я пытался отвечать на вопросы репортера о ситуации на Эвересте и одновременно перенаправить разговор в сторону более широкого обсуждения последствий землетрясения для всего Непала. До следующего интервью оставалось 30 минут, и я решил зайти в столовую и выпить чаю. Там я столкнулся с Вилли Бенегасом, чей брат-близнец Дамиан 2 дня назад отважно отправился из первого лагеря разведывать состояние верхнего участка ледопада. Жизнерадостные братья-аргентинцы часто вызывались помочь, когда на горе что-то случалось. Вилли был проводником у 2 молодых альпинистов, которых я знал еще в Колорадо, Джима Уокли и Мэтта Мониза. Они прибыли в базовый лагерь как раз перед сходом лавины. Опытный спасатель Вилли участвовал в оказании помощи пострадавшим и розыске погибших. Желая подтвердить то, что сказала мне ранее Эмили, я спросил Вилли, не знает ли он, не остались ли в лагере неопознанные тела молодых людей. Нет, он ничего не знал. Хорошо. Очевидно, именно после этого сокровенного разговора он спросил, не хочу ли я помочь ему упаковать труп. Я колебался. Нет, мне этого вовсе не хотелось. Это было бы неприятно, вернее, просто ужасно. Вилли прервал молчание, рассеяв страшные картины, возникшие у меня в голове. «Погибший американец. Мне нужна помощь», — сказал он. Погибший альпинист оказался моим соотечественником. Мы находились далеко от дома, и единственным способом разрулить этот хаос было участие каждого. Вилли уже вызвался выполнить эту ужасную работу. Так почему бы и нет? «Конечно, я помогу», — ответил я тихо. Вилли пожал мне руку. Затем он дал мне указание, как добраться до вертолетной площадки на верхнем конце зоны разрушения, и добавил, что мы встретимся там через час. Я попытался собраться с силами перед следующим звонком в агентство новостей, но был настолько рассеян, что отвечал коротко и говорил мало. К счастью, разговор быстро закончился, и я стал готовиться к тому, чтобы пойти помогать Вилле. Пересмотрев свой скудный запас одежды, я выбрал и надел вещи, которые можно будет без сожаления выбросить, если вдруг я перепачкаюсь. Во время моего третьего похода в зону разрушения я выбрал немного другой путь, чем раньше. Многие команды, которые уже шли или готовились к отъезду, пытались прибрать за собой. Они уносили с собой все, что могли унести, и складывали покореженные вещи в кучи. Я предположил, что мусор заберет позже местная природоохранная организация, Совет по контролю загрязнения Сагарматхи, но не был уверен в этом. Сагарматха, в переводе с непальского «мать богов», как называют в Непале Эверест, национальный парк в Гималаях на территории Непала к северо-востоку от Катманду. Парк состоит из пересеченных труднопроходимых земель и ущелий верхних Гималаев. Высота колеблется от 2845 метров, Монжо, до 8848 метров, Эверест, над уровнем моря. На территории парка расположено три восьмитысячника, две вершины высотой более 7000 метров и две высотой более 6000 метров. Одно из наиболее быстрорастущих и опасных гималайских озер – Имджа-Цо, а также населенные пункты – Намче-Базар, Кумджунг и другие. Когда я добрался до дальнего конца зоны разрушения, где, как я решил, Вилли велел мне встретиться с ним, на вертолетной площадке не было ни тела, ни самого Вилли. Я потратил несколько минут и дошел до следующей вертолетной площадки, но не нашел их и там. Указания Вилли и описания, которые он мне дал, в этой неразберихе оказались бесполезными. Я спрашивал у случайных альпинистов, не видели ли они Вилли и не знают ли, где может лежать тело, но никто не мог помочь. Целый час я бродил, переходя с одного вроде бы подходящего места на другое, а потом взялся за более систематический поиск. Начал кружить по пересеченной местности по спирали, постепенно расширяя витки. И все равно не мог отыскать ни Вилли, ни покойника. К тому времени с назначенного времени встречи прошло уже почти 2 часа. Я пришел к выводу, что нам не суждено поработать вместе. Видимо, либо планы изменились, либо мы с Вилли просто разминулись. Расширяющаяся спираль поиска увлекла меня в верхнюю часть лагеря, более чем в 800 метрах по леднику от АМГ. В этом районе разбил лагерь альпинист из Колорадо Джон Кедровски, поэтому я завернул в ту сторону и нашел его палатку. Джонатан Джеймс Кедровски родился в 1979 году. Писатель, альпинист и географ из Колорадо. Прославился тем, что в 2011 году совершил восхождение и останавливался на ночевку на вершинах всех 55 гор Колорадо высотой более 14 тысяч футов, 4267 метров. В 2012 году совершил успешное восхождение на Эверест. Находился в лагерях Эвереста во время природных катаклизмов в 2012 и 2015 годах. Автор нескольких книг. Джон рассказал, что находился в базовом лагере при сходе лавины. Как и другие свидетели случившегося, с которыми я говорил, он сказал, что при сходе лавина ревела и грохотала, как ураган. Географ по профессии, Джон навскидку оценил, что черное с белым клубящееся облако достигало пары сотен метров в высоту в момент удара по лагерю. Я попрощался с Джоном и двинулся на запад вдоль самого верхнего края базового лагеря. Тут я ни разу не бывал. Перевал Лхо-Ла, ведущий в Тибет, по которому проходил когда-то регулярный торговый путь шерп и тибетских кочевников, располагался всего в километре с небольшим надо мной. Я вскарабкался на усыпанный камнями неровный ледник Хумбу и встал там – оказавшись на высоте примерно 5425 метров. Высокая точка обзора позволяла мне хорошо рассмотреть место схода лавины сбоку. Она обрушилась с крутых склонов, обломки камней и снег пролетели почти 900 метров по вертикали и почти 1,5 километра по горизонтали. Даже после того, как вал обломков рухнул на относительно ровное дно долины, ветер, сжатый воздух, камни и лед еще 800 метров неслись вперед в сторону базового лагеря. Куски пород, захваченные лавинным облаком, скользили над глубокими впадинами неровного моренного рельефа, который должен был бы поглотить и погасить наступающую волну. Трудно было понять, как и почему обломки унесло в общей сложности почти на 3 километра в сторону. Как раз перед тем, как летящие обломки обрушились на последний гребень возле базового лагеря, на их пути была огромная чаша естественного происхождения, около 400 метров в поперечнике. Следовало ожидать, что она вся окажется завалена обломками, однако она оставалась пустой, и это было странно. Это наводило на мысль о том, что вызванный лавиной оползень скользил поверх слоя сжатого воздуха под обломками. Именно такая воздушная подушка над неровным рельефом позволила волне каменных обломков выплеснуться так далеко поверх складок и углублений пересеченной местности. Как только воздушная волна распространилась по дну долины, она потеряла скорость, и весь принесенный ею груз камней, снега и льда обрушился на базовый лагерь.